Марку Твену. А Калифорнию он рассматривает как бы сквозь страницы Бретта Гарта. Замечательно удается Киплингу описание различных ремесел, рукоделия, например, в Бирме, в Японии. И это не случайно. Киплинг вышел из среды так называемых прерафаэлитов, группы художников и поэтов, стремившихся возродить средневековые, еще дорафаэлевские кустарные промыслы. Доктрину прерафаэлитов Киплинг не разделял, считая ее надуманной, чисто эстетской, но воспринял от них любовь к хорошей ручной работе, ладно сделанному предмету. В этом отношении он многое воспринял от отца, прекрасного рисовальщика. Они даже сотрудничали. Причем Джон Локвуд Киплинг испытал со стороны сына обратное воздействие, которое сказывается в его интересной, к сожалению, совсем забытой книге «Человек и зверь в Индии». Это, собственно, совместная книга. В ней стихи Киплинга-младшего, проза и рисунки Киплинга-старшего. А в целом книга проникнута духом специфической киплинговской достоверности, подлинности в изображении человека и его близкой связи с природой. Иногда Киплинга упрекали за журнализм в худшем смысле, имея в виду поверхностность, недостаточность знания того, о чем он пишет. Здесь, конечно, необходимы критические разграничения, разборчивость. Уверенный голос Киплинга срывался, давал фальшивые ноты, если пытался он доказать то, чего невозможно было доказать даже на основе ему известного. И тогда его подводила излюбленная им позиция знатока, участника, непосредственного свидетеля. Это касается, например, войны или проблем экономики, политики. Но кто поверит, что Киплинг не видел своими глазами тех мест, которые он сделал местом действия рассказов о Маугли? Примечание. А он действительно не видел этих мест, что удостоверено в биографии Киплинга, прошедшей самую строгую фактическую проверку родственников писателя. Не видел холмов Сионы и реки Вайнгунги, но видел другие холмы и другие реки. А то, что он видел, он схватывал с необычайной цепкостью, благодаря чему и создавалось впечатление причастности, непосредственного проникновения в предмет. Это умение сразу за ним признали и по достоинству оценили собратья-писатели. А один маленький мальчик, мнение его попало на страницы журнала Киплинговского общества, так и сказал: «Понимаешь, мама, все пишут обычно снаружи, а этот Киплинг изнутри». Символом этого киплинговского умения как бы проникать в предмет, будь то слон или паровоз, может послужить глаз кита. Пароход, на котором Киплинг пересекал Атлантику, наскочил на морского великана. «Он посмотрел на меня, — вспоминал Киплинг, — маленьким красным глазком, величиной с бычий глаз». И вот на почве мимолетного впечатления в киплинговских сказках возникает кит, у которого узкое горло, в натуральную величину, живой, рассуждающий зверь, а в основе маленький красный глазок. В этих путевых очерках та же цепкость проявляется в пейзажных описаниях, в рассказах о памятниках старины, в картинах различных городов и отдельных улиц. Нет никакого сомнения в том, что человек, прочитавший эту книгу Киплинга, а потом вдруг попавший в тот же город, на ту же улицу, подумает: «Вроде бы он все это уже однажды видел». «От моря до моря». Эти слова широко известны, только не всегда осознаются, что это из Киплинга.